Задаваться вопросами. Из книги «Жрица Итфат». Фати, я поняла. Что? Что? Тили, Тили. Все. Поняла, что означает задаваться вопросами и в чем смысл вопросов, которые ты задавала. Когда я не задаюсь вопросами, я словно в беспамятстве, во сне. И знаешь почему? Почему? Почему? Тили, Тили. Потому что безропотно принимаю все, что бы ни случилось. Даже если не нравится и не устраивает. Мне даже в голову не приходит остановиться и подумать, что вообще происходит вокруг меня и со мной. Я просто безвольно плыву по течению или, в лучшем случае, беспомощно барахтаюсь. Все правильно, Тили. Безропотно принимать означает принимать как должное. А принимать как должное означает принимать как возможное. Как то, что вполне может случиться. И если принимаешь, то неизбежно погружаешься в сновидение. Помнишь, мы говорили по поводу соглашаться или не соглашаться? В сновидении ты беспомощна, и с тобой может твориться всякая несуразица. Именно потому, что ты соглашаешься, принимаешь как должное. Именно так, Фати. Во сне я не задаюсь вопросами. Я безвольна. Я сама не своя. Себе не принадлежу, и меня ведут. Ведет сновидение. Ну и наяву все то же самое, хоть и в меньшей степени. Совсем не намного в меньшей. Я и хотела сказать, практически все то же самое. Дело не в том, нравится мне происходящее или не нравится, устраивает или не устраивает. Если я это принимаю как возможное, как свою реальность, тогда оно со мной случается, хочу я или не хочу. Верно. Если соглашаешься, кино овладевает тобой, и ты превращаешься в персонажа. Да, но я вот что поняла. Когда я соглашаюсь? Когда не задаюсь вопросами? Выходит, чтобы проснуться, надо задаться вопросами. Где я? Что со мной происходит? Это моя реальность. И главное, я чья сейчас? Я действую сама или кино ведет меня? Ты все правильно поняла, Тили. Теперь о смыслах. С вопросом «Кто ты?» все ясно. Мне больше всего понравилось другое. Ты чей? Обычно это глупый вопрос, который задают глупые взрослые потерявшемуся ребенку. Действительно глупый. Ну, в самом деле. Вот ребенка спрашивают. Ты чей ребеныш? Что он может ответить на такой идиотский вопрос? Я мамин и папин? Или я национальное достояние? Так вот, если ребенок потерялся, им овладевает паника. А паника – это самое глубокое сновидение, в котором не можешь ничего, кроме как метаться, плакать и кричать. А ты когда-нибудь терялась? Да, однажды. Я тогда расплакалась и раскричалась так, как только была способна маленькая Ляля. И ко мне тогда подошли с этим вопросом. Ты чья? И что ты ответила? Разумеется, ничего. Разумеется, я продолжала плакать и кричать. Но я помню, о чем тогда подумала. Я подумала, что за дурацкий вопрос. Для меня было очевидно, что я сама своя. Но я тогда не придала этому значения. И только сейчас поняла, в чем истинное значение вопроса. И в чем же? Ты и сама знаешь. Люди, которые его задают ребенку, не понимают, о чем спрашивают. Но ты-то понимала, когда задавала вопрос Гламроку, а потом монашке. Смысл в том, действуешь ли ты самовольно и сознательно, или же кино ведет тебя. Или иначе, ты сам или не сам, сама или не сама. Да, все правильно. И ответ – я сам свой или я сама своя, если, конечно, проснулся или проснулась. Я тогда знала правильный ответ, но он не помог мне проснуться, потому что я не до конца понимала смысл. Суть в том, кому ты принадлежишь. Себе или какому-то внешнему сценарию? Точнее, кому принадлежит твое внимание? Тебе или захватившей тебя кинокартине? А еще ты не проснулась, потому что не задавалась вопросами. Вот-вот. И я продолжала плакать и кричать. А надо было всего лишь остановиться и спросить себя, что такого страшного случилось? Ну, мы с мамой разминулись. Но разве мама может меня бросить? Она меня скоро сама найдет. А я пока тоже сама погуляю и понаблюдаю спокойно вокруг. Сама. Вот что значит проснуться.